не сделал и 10 шагов, поляна. Начал ее осматривать и увидел под орешником примятую траву, квадрат размером с плащ-палатку. Я весь напрягся. Наверное, такие ощущения бывают у собаки, когда она делает стойку. Я стал обыскивать все последовательно, обшаривать, разводя траву и ветви руками, и минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец, свеженький, причем надкушенный. Я отрезал кусочек, пожевал и тут же выплюнул горький, поэтому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы, да здравствуют следы и улики! Скинув сапоги и брюки, чтобы не зазеленить, и сунув пистолет из-за ремень гимнастерки, я разбил поляну на секторы и за 2 с лишним часа пять за пятью облазал на четвереньках ее всю и кусты под деревьями по краям. Я растер колени, а левый умудрился ободрать, однако попотел не зря. В высокой густой траве за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, тоже надкушенный. И, как я тут же убедился, горький, а за кустом вблизи примятости обгорелую спичку, свеженькую, и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла. Это взволновало меня более всего. Следов костра поблизости не было. Очевидно, от спички прикуривали или что-либо поджигали. Может, уничтожали листки шифровального блокнота? Пепла оказалось с гульки нос. Однако я все же смог определить, что он, увы, не от бумаги, а табачный, от папиросы или сигареты. Дорого бы я сейчас сдал за этот самый окурок. Хотя все вокруг было осмотрено, я принялся снова обыскивать поляну. Часть 13. Гвардия лейтенант Блинов. Впереди за кустарником он увидел ветхие крыши двух каких-то строениц, длинный тонкий журавль, и понял, что перед ним один из хуторов, и что вышел он к опушке леса раньше, чем следовало. Жажда томила его. Он направился к хутору, решив напиться, а затем на час вернуться в лес. Он пробирался кустарником, когда неожиданно там, у строений, хрипло надрываясь, залаяла собака, и сквозь ветви почти одновременно Андрей разглядел старую хату, а чуть правее и дальше, метрах 200 от себя, увидел двух военных, подходивших к хутору с противоположной стороны. Он их наблюдал несколько мгновений, успел заметить вещмешок за плечами у одного, и тут же угол хаты скрыл их. Андрей заторопился, забирая несколько вправо, чтобы, не обнаруживая себя, оказаться с другой стороны хаты, где уже слышались голоса. Кто-то дважды прикрикнул на собаку, но она, не умолкая, лаяла и заглушала слова. Ориентируясь по замшелой крыше и высокому журавлю, он продвинулся еще и остановился. Подойти ближе не решился, могла учуять собака, и стал выглядывать место для наблюдения. Он выбрал корявый дуб с толстым стволом и густой развесистой кроной. Высокие кусты вплотную подступали к дереву, окружая его внизу, как цыплята на сетку. Подобравшись орешником к дубу, Андрей без шума вскарабкался на дерево и прильнул к одному из просветов в листве. Военные, скинув гимнастерки и одинаковые выцветшие синие майки, обливались водой у колодца перед хатой. Судя по обмундированию, это были офицеры, но в каких званиях Андрей издалека разглядеть не мог. Он поискал глазами вещмешок, но не нашел, наверное, его занесли в хату.